Лина. Суббота. Лина проснулась поздно и пошла завтракать. Оскар стоял у плиты в джинсах и заляпанной красками футболке с надписью «CBGB». На конфорке, светящейся красным, стоял любимый предмет домашнего обихода Оскара — чугунная вафельница года эдак 1951-го. Времен, когда бытовые приборы требовали бережного обращения. Оскару нравилось, что эта вещь потенциально опасна. Он любил хвастаться широким ровным шрамом на левой ладони. Однажды, много лет назад, он в попыхах схватился за раскаленную металлическую ручку. Это был единственный вклад Оскара в домашнюю стряпню. Каждое субботнее утро, сколько Лина себя помнила, он делал вафли. Лина на мгновение задержалась в дверях кухни. Пела Нина Симон. И Оскар, подпевая ей, поднимал миску и наливал в вафельницу жидкое тесто. Их яркая, освещенная солнцем кухня была наполнена скворчанием, паром и запахом расплавленного масла. Сцена была идиллической. И все же Лина чувствовала напряжение, какую-то нервозность. Возможно, в плечах Оскара или в том, что он стоял у плиты, не поворачиваясь к ней лицом. А может быть, дело в ней, полусонной, со смутным чувством вины за вчерашнюю ночь, за остроту об открытке, за то, что не сказала отцу о Ставросе. Громко зевая, Лина вошла в кухню. «Доброе утро, Каролина», — сказал Оскар, наконец повернувшись к ней лицом, и быстро чмокнул ее в щеку. Лина взяла из буфета стакан для сока, из ящика вилку и нож и села за стол. Оскар снова стоял спиной к ней, опустив голову. Песня закончилась, слышалось только слабое бульканье шелковистой струйки сиропа, переливаемого из бутылки в кувшин. Лина почесала лодыжку в ожидании вафель. Отец повернулся к ней. Да, действительно, он был каким-то нервным. Он прокашлялся, отвел взгляд, потом снова посмотрел на дочь. «Каролина, те картины, ты хочешь поговорить? Ну, той ночью, когда я хотел рассказать тебе о Грейс. Я хочу рассказать тебе о Грейс». «Можешь спрашивать о чем угодно. Беспокоиться нечего, честное слово». Лина тут же увидела картины так ясно, будто Оскар повесил их здесь, на кухне, над раковиной. И она только сейчас их заметила. «Хватит. Женщина, тонущая в синеве. Коленная чашечка. Голова». Вместе с картинами появилось тоже неудобное, колющее чувство, которое охватило ее в ту ночь. Тогда Лина не поняла, что это, но теперь знала. Страх. Она редко признавала, что боится чего бы то ни было. Пауков, темноты или смерти. Но теперь пришлось с этим смириться. Да, она боится того, что может сказать ей отец. Тихий смех? Мелодия? А что, если это все неправда? Лина перевела взгляд на клетчатый, как шахматная доска, линолеум. Потом на стол с гнутыми деревянными ножками, изуродованный возрастом и следами от погашенных сигарет, оставшимися после давних вечеринок Оскара. Сколько раз Лина сидела за этим столом. Сколько суббот ела приготовленные Оскаром вафли, а потом они шли в кино и в проспект-парк. Или Лина отправлялась на пробежку, а Оскар в бассейн. Лина прожила так много дней, ничего не зная о Грейс. Лина никогда не нуждалась в правде. Вон сколько всего она достигла, и теперь ее ждет вершина новой лестницы, еще более высокой и лучшей, чем любая другая. Клифтон и Харп, положение партнера, которое ей светит, и с каждым годом все ближе будет награда. Семизначная зарплата, угловой офис, солидная, успешная жизнь, которую никто не сможет у нее отобрать. Подняв голову, Лина встретила взгляд Оскара. «Хочу вафель», — сказала она. «Две. Нет, три, если наберется». Оскар с сомнением посмотрел на нее, снял с блюда фольгу и выложил три вафли на чистую тарелку. Наклонившись над столом, он положил руку на плечо дочери и поставил перед ней завтрак. «А у меня новое дело», — сказала Лина, сбросив с плеча его руку. «Компенсация за рабство. Коллективный иск». Оскар на секунду застыл. Оба, казалось, колебались, не зная, что делать дальше. В их жизни не было места для Грейс, для ее образа, для ее имени. Лина посмотрела на Оскара. Губы сжаты, щеки слегка раскраснелись от жара. И поняла, что он тоже не знает, с чего начать. Они ждали слишком долго. «Шутишь?» — наконец сказал Оскар и улыбнулся. Волнение отпустило его, и Лина поняла, что он, как и она, испытывает облегчение. Добрый старый Клифтон и Харп собирается взыскать компенсацию за рабство? Нашелся крупный клиент, который финансирует дело. Уж, конечно, нашелся. Каролина, душа моя, никогда не пойму, почему ты решила посвятить жизнь куче корпоративных придурков-толстосумов. «А не твоим безработным придуркам-художникам?» Лина улыбнулась. Это обвинение она уже слышала много раз. Оскар был многолетним подписчиком журнала «Мамаша Джонс» и гордился этим. Он часто говорил, что, отойдя от дел, уедет в Швецию. «Очко в твою пользу. Среди моих друзей вправду полно придурков. Но они, по крайней мере, симпатичные и бедные придурки». Оскар поставил на стол сироп. «Так я хотел спросить, что дает Клифтону иск о компенсации?» «Как что? Деньги, конечно. Целую кучу, если выиграем или добьемся до судебного урегулирования. Но это не только из-за денег». Она рассказала о деле Оскару в выражениях, которыми пользовался Дрессер. «Истина, справедливость, компенсация идет в фонд стипендий, образования, мемориалов, социального строительства. На то, чтобы назвать имена, прояснить прошлое, почтить память тех, кто умер в рабстве, отдать им должное. И первое, что должна сделать Лина, найти ведущего истца. Это должен быть человек, фотогеничный, чьи предки были рабами, и нанесенный ему ущерб должен представлять ущерб, нанесенный всей группе». Лина закончила. К ее удивлению, Оскар слушал без комментариев и критики. Наконец он сказал: «Знаешь, с начала твоей работы в Клифтоне я еще не слышал столько ни об одном из твоих дел. Я воздерживаюсь от суждений. Приятно видеть такой энтузиазм». Лина улыбнулась, жуя вафлю. Оскар сел за стол и занялся собственной тарелкой с вафлями, стоявшей в куче раздерганных страниц «Нью-Йорк Таймс». «Каролина, посмотри-ка», — сказал Оскар с внезапным интересом. Он передал ей страницу с разделом «Искусство», указывая на заголовок. «Лу Энн Белл. Гений или подделка?» «Это напомнило мне кое о чем. Погоди». Оскар вскочил. Слыша, как его тапки шаркают по коридору в гостиную, Лина пролистала статью. «Шедевры», «Лу Энн Белл», «Служанка», «Ошибка», «Мошенничество». Оскар вернулся с толстым белым конвертом. «Вот, тебе может быть интересно». Лина отложила газету и отогнула клапан конверта. Внутри было приглашение на плотной кремовой бумаге с красным тиснением. Галерея Калхоун. Лина знала эту галерею, фасад магазина в Челси с красной лаковой вывеской и владелицу. Мари Калхоун. давнюю приятельницу Оскара. Приглашение гласило: «Искусство и искусственность Лу Энн Белл». Много было написано о ранней смерти и бурной жизни художницы с юга, Лу Энн Белл. Не имея художественного образования, она писала шедевры на тему повседневной жизни на разрушающейся табачной ферме, где она жила и умерла. Ее работы поднимают проблемы классов, рас, бедности, а также пагубных последствий и нравственного банкротства, особого института, рабства на Среднем Юге. Современные феминистки и борцы за гражданские права воспринимают ее как женщину, которая из-за ограничений общества того времени выражала свои убеждения только так, как могла, через свое искусство. Но так ли это? Историки искусства ставят под сомнение подлинность авторства Белл. Известно, что ни одно произведение Лу Энн Белл не подписано ее именем. Новые данные убедительно свидетельствуют о том, что автором этих шедевров на самом деле была не Лу Энн Белл, а ее служанка, рабыня-подросток Джозефина. Происхождение Джозефины Белл неизвестно, так же, как и ее судьба после смерти Лу Энн Белл в 1852 году, но ее наследие живет. Галерея Калхоун с гордостью представляет необычную выставку «Искусство и искусственность Лу Энн Белл». Здесь впервые будут выставлены вновь открытые картины, которые, как полагают, являются работой Джозефины Белл. Рядом с ними будут известные работы, которые ранее приписывались Лу Энн Белл. На выставке будут присутствовать историки искусства и эксперты. Они проведут оценку новых и ранее известных работ, которые позволят вам прийти к собственному выводу: кто был мастером, Лу Энн Белл или Джозефина Белл? Пожалуйста, приходите на нашу эпохальную выставку. На выставке будут представлены знаменитые картины Белл «Лотти», «Джексон с кнутом», «Дом на рассвете» и «Дети номер два», а также малоизвестные работы Белл из частных коллекций. Специальная лекция Портера Скейлза, критика, искусствоведа и специалиста по творчеству Лу Энн Белл. Открытие 24 июня 2004 года в 19:00. Лина знала о творчестве Лу Энн Белл из лекций по истории искусств в колледже. Женщина, родившаяся в богатой семье на хлопковой плантации в Миссисипи. Художественного образования не получила. Семья отреклась от нее после того, как она сбежала с неподходящим, по их мнению, мужчиной, Робертом Беллом, сыном странствующего проповедника-фундаменталиста. Умерла молодой, в 43 года, после изнурительной болезни. Бездетная, последние годы прожила фактически в уединении, так и не помирившись со своей семьей. Говорили, что ее картины изображали человечность рабов, принадлежавших ее мужу. И это было молчаливым вызовом обществу плантаторов Юга, в котором она родилась. «Как думаешь, — спросил Оскар, — может быть, это пригодится для твоего дела? Какой-нибудь потомок Джозефины Белл в качестве истца?» Лина неуверенно кивнула. «Дэну бы понравилось, — сказала она. — Он любит все громкое и спорное. Но мы же не знаем, были ли у Джозефины дети и жив ли кто-нибудь из ее потомков. Если тебе интересно, могу позвонить Мари. Она наверняка знает». Оскар встал из-за стола. «Я много лет не видел Мари», — сказал он, будто обращаясь к самому себе. «Было бы хорошо восстановить связь». Он начал убирать липкие от сиропа тарелки. И Лина вскочила, чтобы помочь ему. В своей комнате Лина, все еще оставаясь в пижаме, открыла поисковик в компьютере и напечатала: «Лу Энн Белл. Джозефина Белл, Вирджиния». Появились страницы с информацией о Лу Энн. Научные статьи, репродукции картин, статьи из художественных журналов, феминистские теории о ее жизни и работе. Сайты поклонников, в том числе сайт, явно созданный для собственного пользования страдающими от тоски девочками-подростками с художественными наклонностями. Наконец, Лина открыла сайт Центра женского искусства «Белл», музея и дома творчества, расположенных в бывшем доме Лу Энн Белл в Линхерсте, штат Вирджинии. Лина просмотрела фотографии работ Белл и территории Белл-Крик, биографические сведения о Лу Энн и официальные заявления, опубликованные фондом Стэнмора, организацией, которая финансировала и управляла Белл-центром. Но за 2,7 оплачиваемых часа исследований Лина нашла лишь несколько мимолетных упоминаний о Джозефине Белл и одну фотографию. Лина перестала кликать мышью и прищурилась. Зернистый экран светился серебром. Изображение было черно-белым, тусклым, как будто запыленное или прикрытое пленкой. Надпись гласила: Лу Энн Белл со своей служанкой Джозефиной, Белл-Крик, 1852. Темноволосая белая женщина сидела в кресле-качалке на крыльце дома. На ней было светлое платье с пышными юбками. Волосы разделены на прямой пробор и собраны в сложную прическу с завитками, закрывающими уши. Лу Энн Белл открыто улыбалась, крепко сжатые руки лежали на коленях. Рядом с ней стояла чернокожая девушка. Волосы высоко зачесаны, полностью открывая лицо. Коричневая кожа чистая, лицо широкое, с высокими скулами и полными губами. Даже на такой несовершенной фотографии было видно, что она красива. Глаза казались светлыми, как будто голубыми или зелеными, и подвижными. Плечи Джозефины были прямыми и квадратными, как будто застыли в ожидании. Джозефина не улыбалась. С непроницаемым лицом она пристально смотрела в камеру. Камера была расположена так, чтобы в кадр вошел весь фасад дома. Казалось, фотограф хочет запечатлеть именно дом, а не женщин. Женщины просто оказались на крыльце и остались там без восторга, а, возможно, из чувства долга, из желания не мешать. «Хорошо, мы останемся на месте. Хорошо, мы посмотрим в камеру». Лу Энн Белл умерла в 1852 году, в том самом году, когда была сделана фотография. Согласно галерее Калхоун, после этой даты о Джозефине больше не было никаких сведений. Знала ли тогда Джозефина, стоя на крыльце рядом с Лу Энн, что ее мир вот-вот изменится? Джозефина держала голову спокойно и прямо. В ее позе была осторожность. Может быть, об этом ее попросил фотограф, а может быть, у нее были свои причины идти по жизни с осторожностью. Руки Джозефины были сжаты, пальцы тесно переплетены, как будто одна рука только что вытащила другую из бурного моря. Глаза чуть размыты, словно в движении. Возможно, она смотрела дальше фотографа. Возможно, она обдумывала дальнейший путь. Джозефина. Яркое горячее солнце светило в окна спальни. Миссис Лу спала. Порез на ее лице все еще был свежим и красным. «Ужин», — подумала Джозефина. «Мистер скоро придет ужинать, а еще ничего не приготовлено. Сегодня такой же день, как и все остальные». Джозефина поднялась с кровати и направилась к двери, но взгляд ее задержался, и она остановилась. За полуоткрытой дверью гардероба, полускрытые в тени, стояли парадные ботинки миссис. Те, что она надевала в город, в гости, в церковь. Джозефине понадобится обувь. Тогда, в первый раз, она не обулась, и это было ошибкой, о которой она помнила много недель по возвращении, хромая на стертых ступнях. Джозефина вернулась в комнату, подошла к шкафу и быстрым движением схватила ботинки. Они были короткие, из коричневой кожи, с оловянными пуговицами сбоку, на низком каблуке, удобном для ходьбы. Подметки изношены, но целы. У миссис были домашние туфли, а скоро она наденет зимние ботинки, подбитые серой фланелью. Этих она не хватится, во всяком случае сегодня. До конца дня Джозефина по совету доктора не выпустит миссис из дома. Отдых, что-нибудь легкомысленное, может быть, они вместе почитают вслух, или миссис посидит с вышивкой на коленях. Пропажи ботинок она не заметит. Джозефина быстро взглянула на миссис, та вздохнула, повернулась к ней спиной и замерла. Ботинки были слишком громоздкими, чтобы поместиться под передником или под юбками, поэтому Джозефина просто выпрямила руку, в которой их держала, низко опустила ее и, не сводя глаз со спящей миссис, вышла из комнаты. Сейчас она поднимется по скрипучей лестнице к себе на чердак. Пойдет медленно, избегая самых расшатанных ступенек, где подгнившее дерево скрипело особенно громко и жалобно, чтобы шум не разбудил миссис, и спрячет ботинки под тюфяком. Джозефина была уже у двери чердака, когда услышала снаружи стук копыт и шум колес. Они никого не ждали. В Белл-Крике гости были редкостью, а разносчик сезонных товаров уже побывал здесь. Его тележка была загружена зимними вещами, упряжью, шерстью, сальными свечами, припарками, специями и сладостями. Может быть, это доктор вернулся? Или какой-нибудь раб Стенморов пришел одолжить ведро или косу? Выглянув в окно коридора, Джозефина увидела у сарая незнакомую коляску и спускающуюся с подножки женскую фигуру. Темное платье и белые нижние юбки, низко опустившиеся, когда она нагнулась, чтобы ступить на землю. На гости были перчатки для верховой езды, которые она сняла, быстро и сильно дергая за каждый палец и оглядываясь вокруг. Сарай, ворота, ряд плодоносящих яблонь. Женщина была маленького роста, кругленькая и такая толстая, что платье, казалось, вот-вот треснет на ней. Джозефина не сразу узнала гостью и прищурилась, чтобы разглядеть ее лицо, но оно оставалось в тени капора. Женщина уверенно пошла по дорожке к входной двери. Джозефина услышала стук и громкий пронзительный голос. «Эгей, это Мелли Клейтон, я приехала в гости!» Джозефина посмотрела на башмаки в руке. Теперь подниматься в комнату нельзя, ведь миссис может проснуться от криков гостьи или от шума, который наделает сама Джозефина, если сейчас бегом побежит по крутым чердачным ступенькам. Джозефина сунула ботинки за дверь студии, так, чтобы они оставались наполовину скрытыми в тени. Потом она придет и заберет их. Джозефина поспешила вниз и открыла входную дверь. «Добрый день», — сказала Мелли Клейтон, глядя поверх головы Джозефины. «Я приехала к миссис Белл. Утром я встретила на дороге доктора, и он сказал, что она очень больна. Она принимает?» Не дожидаясь ответа, Мелли Клейтон вошла в дом. Она сняла мокрый капор и передала его Джозефине. Теперь Джозефина могла хорошо разглядеть ее. Румяные щеки, светлые волосы потемнели от пота, не молодая, но еще не старая. Ее круглые бледные глаза были посажены слишком близко друг к другу и смотрели хитрым, как у хорька или ласки, взглядом, а подбородок ленивыми складками переходил в рыхлую шею. «Нет», — подумала Джозефина, — «эта Мелли Клейтон раньше никогда не приходила в Белл-Крик». Близко посаженные глаза гостьи рассматривали все, что можно увидеть в прихожей. У подножия лестницы портрет брата мистера, Генри Белла, написанный темными масляными красками. маленький канделябр, растерявший половину хрустальных подвесок, но все же сиявший, как ночное небо, подставка для зонта, а рядом маленький столик с одним ящиком. «Миссис Белл спит наверху», — сказала Джозефина. «Я скажу ей, что вы приходили. Может быть, заедете завтра?» Произнося это, Джозефина и не надеялась, что Мелли Клейтон действительно уйдет. Хитрая и решительная, эта женщина явно прибыла с какой-то безотлагательной целью. «О, нет, почему бы мне не подождать?» «Полуденный сон никогда не длится больше нескольких минут. И мне не терпится посочувствовать ее состоянию и посмотреть, не могу ли я чем-нибудь помочь. Доктор Виккерс велел мне ехать сюда незамедлительно, и я не хочу его сердить». Мелли резко рассмеялась, прошла в гостиную, повернулась к Джозефине и уставилась на нее. «Хочу чаю», — сказала гостья. Джозефина вышла из комнаты. На кухне она сунула чайник на горячие угли, чтобы вскипятить чай для Мелли Клейтон, и поставила на расписной деревянный поднос чашку с блюдцем. В шкафу стояла банка с покупным печеньем, которую мистер привез из Ричмонда на прошлое Рождество. Миссис Лу подавала его гостям, красиво выложив на тарелку в красных обертках с гофрированными краями. Джозефина его не пробовала, но пустые обертки пахли миндалем и легкой горечью, как кожура апельсина. Джозефина открыла банку и, как всегда, глубоко вдохнула сложный насыщенный аромат. Этого было почти достаточно. Печенья осталось мало, и Джозефина подумала, заслуживает ли Мелли Клейтон таких церемоний. Пожалуй, нет. С этими ее грубыми манерами, пухлыми руками и хитрыми глазами. Джозефина вернула печенье на место и оглядела полупустые полки кухонного шкафа. Она быстро вытащила три галеты, яблоко, кекс, кусок соленой свинины и полбуханки хлеба. Достав из ящика чайное полотенце, Джозефина расстелила его на длинном низком столе, сколоченном из дубовых досок длиннее человеческого роста. На столе, предназначенном для шелушения кукурузы, разделки мяса, чистки рыбы, свежевания кроликов, открытия устриц, разбивания яиц, приготовления теста. А теперь вот Джозефина собирает себе еду в дорогу. Она сложила клетчатые концы прямоугольника, скрутила углы и завязала еду в узелок. Из чайника повалил пар. Джозефина вытащила его из углей и налила чай. «А куда теперь деть узелок?» Она осмотрела кухню, в которой знала каждый угол, но любое укрытие, казалось, громко трубило о ее краже. Наконец, взгляд нашел то, что искал. У задней двери стоял стол, на котором лежала стопка глиняных мисок. Можно незаметно пройти мимо, на мгновение остановиться, протянуть руку, а затем тихо выскользнуть за дверь. Джозефина засунула сверток за миски. Разгладив юбки и кудри, выбившиеся из-под ленты, она понесла чайный поднос в гостиную. «Мэм», — сказала Джозефина. Она стояла в дверях пустой комнаты. «Да, я здесь!» Голос донесся откуда-то снизу, и Джозефина опустила взгляд. Мелли стояла в углу на четвереньках, отогнув край ковра. Казалось, она рассматривает его изнанку. Джозефина уловила его запах. Запах далеких земель, пряностей, перца и дыма. Когда Мелли перевернула его на лицевую сторону, вздыбив клуб пыли, который некоторое время висел в воздухе и сиял в потоке солнечного света. Мелли вскочила на ноги, ее розовые щеки порозовели еще больше. Не говоря ни слова, она села на коричневый диван, на то же место, где всего несколько часов назад сидел доктор Виккерс. Джозефина поставила на стол поднос с чаем, и Мелли сразу же взяла чашку. Под каждым из ее ногтей виднелась черная полоска грязи. Ее оценивающий, как у торговца, взгляд снова забегал по комнате, приглядываясь к каждому предмету. Давным-давно Джозефина научилась смотреть, не глядя, ненавидеть, не выказывая признаков неодобрения на лице. Что делать с этой Мелли Клейтон? Как от нее избавиться? Тут послышался звонок. Большой медный колокольчик с ручкой из гикори, которым миссис звала Джозефину, когда ее голос был слишком слаб, чтобы кричать. «Ага, это миссис Белл?» — спросила Мелли. «Да», — сказала Джозефина, — «минутку». И вышла из комнаты. Она замирала от ужаса, представляя, что Мелли Клейтон останется в гостях на все утро. Потом мистер придет с полей обедать, потом настанет черед спокойных занятий с миссис, чтение или вышивание. Или они опять пойдут в студию. Визит Мелли Клейтон спутал все планы Джозефины на день. Минуты наползали на минуты, дело на дело. Приготовить мыло, обработать ежевику, выстирать и починить порванные и испачканные кровью простыни. Когда же она сможет извлечь из тайников еду и обувь? А что, если миссис увидит ботинки? Или мистер? Ботинки были драгоценной вещью, и их легко заметить в низкой тени дверного проема. Джозефина вошла в комнату миссис и увидела, что та сидит в постели, все еще в одной рубашке, и пытается подобрать темную массу волос. Но без шпилек они не держались и падали ей на плечи. «Джозефина, кто здесь?» Я слышала женский голос. «Кто это?» «Мисс Мелли Клейтон», — спокойно сказала Джозефина. «Мелли Клейтон?» Глаза миссис сузились, лицо напряглось, как будто она пыталась подтолкнуть память физическим усилием, как заевшую оконную раму или упрямую корову. «Мелли Клейтон. Учительница из школы? Зачем она пришла?» «Она сказала, что доктор Виккерс велел ей заехать и предложить свою помощь и выразить соболезнование». «Соболезнование?» Миссис опустила руки. «Так она сказала, миссис. Соболезнование. Вообще-то я еще не умерла. Помоги мне одеться, Джозефина». Миссис вошла в комнату, Джозефина вслед за ней. Мелли поднялась с дивана. «О, дорогая Луэн! Нет, только посмотрите на нее!» Глаза Мелли устремились прямо к порезанной щеке миссис Лу. Но гость ей ничего не сказала. «Выглядишь здоровой, как огурчик. Как не стыдно доктору Виккерсу говорить, что это не так!» Миссис улыбнулась и посмотрела на пустую чашку с блюдцем на столе. «Ты слишком добра, дорогая. Какой приятный сюрприз видеть тебя. Садись, пожалуйста. Хочешь еще чаю? У меня есть прекрасное покупное печенье. И еще остался пирог с патокой, да, Джозефина?» Дамы сцепили руки и сели. Мелли начала рассказывать, как она случайно встретила доктора Виккерса, как он беспокоился о миссис Белл, как он потребовал, чтобы Мелли немедленно навестила ее. Джозефина на кухне приготовила чай и выложила на блюдо остатки печенья. «Видишь, как хорошо она за мной ухаживает», — сказала миссис, когда Джозефина поставила поднос на стол. Это прозвучало так, будто они только что обсуждали Джозефину и ее заботливость. «О, но тебе необходима сиделка, которая умеет ухаживать за больными. Или, может быть, кто-то из семьи...» «Нет-нет, Джозефина со мной с самого детства. Она знает, что мне нужно. Честное слово, иногда мне кажется, что она это знает лучше, чем я сама». «Ты балуешь ее, я уверена». «По голосу слышу, Луэн. Посмотри на эту комнату. Она не очень хорошо убирает дом. Куда ни глянешь, везде пыль. Где ни проведешь пальцем, он становится серым». Джозефина стояла у двери и смотрела на влажные губы Мелли Клейтон, говорившие миссис все эти слова. «О, вовсе нет, Мелли», — сказала миссис. но ее голос дрогнул. Джозефина не видела ее лица, но пальцы миссис беспокойно двигались на коленях, будто не знали, за что уцепиться. «Боюсь, из-за твоего состояния ты стала слишком снисходительной. Пожалуйста, порадуй меня. Позволь осмотреть твой чудесный дом, чтобы я убедилась, что за тобой правильно ухаживают». Джозефина не понимала, что скрывается за просьбой Мелли. Но эта женщина с бегающими глазами и сутулыми плечами могла заметить то, чего не видела больная миссис Лу. Еда, обувь, картины Джозефины, свернутые в рулон, вещи, распиханные по углам дома, чтобы Джозефина могла забрать их позже, когда миссис и мистер пообедают. Миссис заснет или найдет себе занятие, а мистер вернется в поле. Сегодня день как день. Нужно делать, что всегда, пока не наступил вечер, а там Джозефина пойдет к Лотти и Уинтону в хижины и поговорит с Натаном о маршруте на север. Миссис колебалась. Теперь ее руки были крепко сцеплены на коленях. «Ну, — начала миссис, — не вижу в этом ничего плохого. Ведь в глубине души ты желаешь мне только добра, Мелли. Я в этом не сомневаюсь». Миссис встала, повернулась к Джозефине и посмотрела на нее так, будто перед ней очередной полированный стол, бессловесный, прочный и готовый к использованию. Миссис Лу и Мелли двинулись в кухню. Джозефина шла позади. Внезапно Мелли остановилась. «Луэн, какая прелестная картинка!» Она указала на маленькую акварель на стене, полускрытую в тени лестницы. Джозефина нарисовала ее пару лет назад в Белл-Крике, в самом начале лета. Разноцветные клумбы, безупречно синее небо. Джозефина помнила, как была довольна, что застала цветы во всей красе, в те короткие недели, когда они еще не начали вянуть от жары, а были пышными и яркими. «Да ты настоящий художник, вот что! Почему же ты скрывала?» Мелли повернулась к миссис Лу, чопорно поджав губы, с видом деланного неодобрения, которым, как подумала Джозефина, устрашала пугливых учеников. «Ну, я просто так развлекаюсь, чтобы скоротать время». Лицо миссис вспыхнуло. Она упорно смотрела в пол. Казалось, лесть Мелли смутила ее. Потом она подняла голову и улыбнулась более уверенно. На Джозефину она не смотрела. «Но спасибо, Мелли, на добром слове. Мне приятно, если мое маленькое хобби радует глаз». «О, еще как! Нужно повесить ее получше, чтобы все могли восхищаться. И нечего скромничать». Мелли взяла миссис под руку, и они снова двинулись к кухне. Миссис с удобством оперлась на руку Мелли. Казалось, они вмиг стали близкими подругами. Проходя мимо акварели, Джозефина тоже остановилась, чтобы посмотреть на нее. Когда миссис Лу приняла похвалу Мелли на свой счет, Джозефина ощутила привычную горькую пустоту. Как уже тысячу раз до этого, Джозефина осознала, что у нее ничего нет, что она идет по жизни с пустыми руками. Ничего не может дать, ничего не может назвать своим. «Видишь, у тебя ничего нет. Видишь, ты сама ничто», — сказал голос у нее в голове. И это не были слова мистера или миссис Лу. Нет, это ее собственный голос произнес их. «Вот видишь, глупая девчонка». Джозефина еще секунду постояла перед картиной, чувствуя, что сама исчезает в тусклом освещении холла, тает, словно тень или призрак. И казалось невероятным, что это она когда-то взяла кисть, выбрала краски и наложила их на холст, так что получилось нечто настолько осязаемое и красивое. Может быть, она ошиблась? Может быть, это и в самом деле была миссис Лу? Цветы переливались красками по всему холсту. Джозефина отвернулась от картины и поспешила за женщинами. Мелли уже медленно и методично кружила по кухне. Оживленная болтовня сменилась напряженным молчанием, которое Джозефина ощутила физически, будто вошла в комнату, заполненную водой или песком. Миссис Лу смотрела на Мелли испуганно и выжидательно, и Джозефина почувствовала невольное восхищение этой женщиной, которая умела вызвать стремление угодить ей даже в тех, кому этого совсем не хотелось. «Ну, здесь вроде достаточно чисто», — на ходу сказала Мелли, проводя пальцем по разделочному столу, где в деревянных лунках хранились ряды ножей. Одна лунка была пуста. Мелли остановилась. «Но, Луэн, где же этот нож?» Джозефина и миссис Лу на мгновение замерли. Обе чувствовали вину за их общую тайну. Безумие миссис Лу, порезанное лицо, предполагаемый дар госпожи своей рабыни. Как все это объяснить? Миссис заговорила первой. «Мелли, Мелли, это Роберт забрал нож и унес в сарай для инструментов». Миссис солгала так непринужденно, легко, что на миг Джозефина смогла представить, как мистер выбирает рукоять, лезвие и выходит с какой-то целью — разрезать веревку или зарезать теленка. «Пожалуйста, Мелли, давай посидим на крыльце», — сказала миссис Лу. «Здесь можно задохнуться от жары». Она указала на угли, тлеющие в широком каменном очаге. Время близилось к часу пополудни, и солнце через задние окна вошло в жесткие скошенные углы кухни. Щеки миссис покраснели, лоб болезненно блестел. «Конечно, дорогая Луэн», — сказала Мелли. «Извини, пожалуйста. Как глупо с моей стороны!» Она двинулась по направлению к коридору, но ее глаза продолжали шарить по кухне. С усталым облегчением Джозефина вышла за дверь. И тут снова раздался голос Мелли, тихий и торжествующий. «А что это такое?» Джозефина обернулась. Мелли держала в руках ее узелок с припасами, развязывала узлы, принюхивалась. «Это же твоя чайная салфетка, Луэн! И почему в ней спрятана хорошая еда? Наверное, она собирается отнести ее работникам в поле. Украсть прямо из-под носа? Знаешь, моя мама говорит, что они все воровки. Все до единой». По лицу Мелли Клейтон Джозефина поняла, что тою движет не что иное, как спортивный интерес. Возможно, это была не единственная причина, по которой она затеяла ревизию. Но сейчас главным для нее было удовольствие от того, как Джозефина изворачивается и выкручивается, от того, как она может управлять чужой жизнью без всяких усилий, лишь предположением, полунамеком. Миссис, хмурясь, рассматривала сверток. «Джозефина, что это значит?» — спросила она. «Почему ты держишь узелок с едой здесь, у самой двери? Для кого это?» Джозефина стояла в дверях, из кухни прямо ей в лицо тянуло жаром. Миссис Лу и Мелли застыли в выжидательных позах. Джозефина почувствовала, что ее щеки пылают, и солгала с такой же легкостью, как только что миссис Лу. «Для мистера», — не дрогнув, сказала она. «Он попросил собрать для него узелок. Не знаю, зачем ему». Мелли прищурилась. «Ну, об этом ты скоро сама сможешь спросить его», — пробормотала она, обращаясь к миссис Лу. «Тогда и узнаешь правду. Но посмотри, у нее типичное лицо нашкодившей негритянки». Миссис Лу медленно покачала головой. «Джозефина, а где мои ботинки?» «Где ботинки?» Мелли ахнула. «Ботинки? Луэн, у тебя что, пропали ботинки?» Тут Джозефина почувствовала настоящую панику. Жар гораздо сильнее кухонного и солнечного, горячее даже, чем сами раскаленные угли. Страх колол ее, словно иголками, и она поняла, что может сейчас обмочиться прямо на пол. И обе дамы увидят, как горячая струя стекает по ее ноге на широкую каменную плитку. И это будет равноценно признанию. Джозефина не могла выдавить ни слова, и втроем они являли собой живую картину обвинения, растерянности, ужаса. Может быть, молчание длилось несколько минут, а может быть, только один миг, ровно столько времени, сколько требуется легким, чтобы вытолкнуть из себя воздух и снова наполниться. Наконец Джозефина заговорила. «Миссис, вы же сами знаете, что мистер забрал их, чтобы сменить подметки. Он отвез их к сапожнику в город, и сапожник пришлет их, как только все сделает. Вы, должно быть, забыли, миссис?» Доктор сказал, что при такой болезни, как у вас, человек становится забывчивым. Поначалу ни одна из женщин не отреагировала. Джозефина не подходила к ним и не отступала дальше в зал. Мелли повернулась к миссис. «Я...» — сказала миссис, заикаясь, как будто не была уверена ни в чем, кроме того, что она — это она. Она ухватилась за разделочный стол и прислонилась к нему. Глаза Мелли расширились. «Дорогая, извини, это все из-за меня!» Она шагнула к миссис. «Я будто разума лишилась. Давай выйдем на воздух!» Мелли обернулась к Джозефине. «Девушка, принеси-ка своей хозяйке чего-нибудь холодного попить. Побыстрее!» Мелли и миссис Лу вышли из кухни, обойдя Джозефину, и на миг она застыла в дверях. Она слышала их шаги в холле, слышала, как открылась и закрылась входная дверь, слышала бормотание Мелли. Снаружи заржала лошадь, где-то вдалеке раздавался неутомимый резкий собачий лай. Джозефина сдвинулась с места. Шаг за шагом. Она открыла дверь погреба и начала спускаться по узким ступеням. Внизу стоял полумрак. Все внешние звуки были приглушены землей и досками пола. Джозефина стала наливать холодную воду из кувшина в стакан. Это заняло гораздо больше времени, чем обычно. Ее руки дрожали, и вода снова и снова переливалась через край, оставляя неровные темные пятна на земляном полу погреба. Джозефина отнесла стакан на крыльцо и вручила миссис, которая приняла его, не говоря ни слова. Затем Джозефина отступила и стала ждать. Воздух тяжело сгустился над дорогой, сухая пожелтевшая трава будто мерцала, как всегда в это самое жаркое время дня, когда она начинала никнуть и гнуться от солнца. Сердце Джозефины отчаянно колотилось. В кровь ее как будто проникал яд, который одновременно с жарой отравлял ее мышцы и мозг наркотиком страха. Обувь, еда, ее картинки. Разве этого недостаточно? Разве она выдержит путь, который собирается проделать? Кто она такая, чтобы думать о побеге? Кто она такая, чтобы представить мир за пределами Белл-Крика? Глупая девчонка. Вот она стоит на крыльце. Резкий запах далекого огня, платье, затвердевшее от пыли и сырости, скрип старого дерева, когда миссис Лу качается в качалке вперед и назад. Вперед и назад. А Джозефине кажется, что сама она уже давно пустила корни, навсегда привязавшие ее к этому клочку земли, не давая освободиться. Только когда она, Джозефина, умрет, корни засохнут и умрут вместе с ней. Миссис Лу рассмеялась резким лающим смехом. И внимание Джозефины вновь обратилось на женщин. Теперь они говорили о планах Мелли, о том, как расстроил ее отъезд жениха, городского кузнеца, который решил попытать счастье в Калифорнии, где, как говорили, золото растет прямо из рек, образовывая глыбы, блестящие, как рыбьи глаза. «Ты должно быть так счастлива здесь», — сказала Мелли, положив ладонь на руку миссис. «Такой добротный дом, и красавец муж». «Счастлива, да, конечно», — сказала миссис. Ее голос был рассеянным и далеким. Джозефина видела, что миссис устала. «А мистер Белл уехал в город?» — спросила Мелли. «Нет, зачем? У него дела здесь, он в полях». «Да, какое утешение! А у вдовы Прайс сплошные проблемы. Они вертят ею, как хотят, и никто не хочет взять на себя управление. Едва хозяина не стало, на полях воцарилось вечное воскресенье». «Правда?» «Да еще беглецы. Вдова Прайс за последние несколько месяцев потеряла троих. К тому же тот парень у Бродмуров. Патрульный привел его назад только на прошлой неделе. Но ты же знаешь, как вкус к побегам проникает им в кровь. Он снова сбежит, будь уверена. Миссис Бродмур говорит, что они держат его в кандалах днем и ночью. Но кандалы так гремят, что она едва это выносит». «У Бродмуров? Ты имеешь в виду Луиса? Это мы продали им мальчика. Я же не знала, что он убежит». Джозефина услышала имя Луиса. Ее сердце подпрыгнуло. Тяжесть свалилась, и она вся обратилась в чувство, ожидание и слух. Каждой своей частичкой настроилась на разговор женщин, на тембр их голосов, на восходящие и нисходящие интонации Мелли Клейтон. Луис, ее Луис. Джозефина помнила миссис Бродмур. Та иногда навещала миссис Лу, высокая, костлявая, со слишком выступающими коленями и локтями, с лошадиным лицом и грубыми темными волосами. Нездоровая, с постоянным сухим кашлем. Насколько Джозефина помнила, она не была ни доброй, ни злобной. Именно им продали Луиса, Бродмурам. Джозефина осторожно наклонила голову в сторону женщин и придвинулась к ним на полшага ближе. Далеко он не убежал. «Джусайя догнал его недалеко от Линхерстауна», — говорила Мелли, казалось, довольная тем, что ей известно нечто, о чем не знает миссис Лу. «Значит, повезло», — сказала миссис Лу. «Он очень хороший работник». «Я удивлена, что он решился на побег». Миссис на миг повернулась к Джозефине. Ее карие глаза вспыхнули. Джозефина снова увидела себя у очага Лотти. Рядом Луис. Он, смеясь, так широко открыл рот, что виден нежно-розовый язык. «Пойдешь со мной?» — спросил он. «О, не волнуйся, Луэн!» Мелли взмахнула рукой. «Не думаю, что ваши доставят тебе и мистеру Беллу хлопоты». «Нет, конечно, нет», — сказала миссис Лу. «Мистер Белл, похоже, хороший хозяин. Знает свое дело. Очень основательный», — продолжала Мелли. «Мистер Белл». Теперь до Джозефины дошел смысл поведения Мелли, ее вынюхивание и высматривание, и ее интерес к болезни миссис. Наверное, доктор Виккерс сказал Мелли о неизбежном исходе. А может быть, только намекнула о серьезности болезни. Но Мелли поняла, чем это пахнет. Миссис Лу умрет, а мистер еще достаточно молод, владеет землей, владеет рабами. В общем, отличный улов. Миссис откинулась на спинку качалки и закрыла глаза. Она слабо оттолкнулась от земли пальцами ноги. Кресло едва качнулось. «Ну, мне, пожалуй, пора», — сказала Мелли, по-видимому, смущенная молчанием миссис и пурпурно-синим оттенком ее век. Миссис открыла глаза и медленно кивнула. «Да... спасибо, что зашла, Мелли. Может быть, Джозефина проводит тебя до экипажа?» «О, нет-нет», — поспешно сказала Мелли. «Право, не стоит. Всего несколько шагов, я справлюсь». Она наклонилась, клюнула миссис Лу в щеку, спустилась по ступенькам крыльца и зашагала по боковой дорожке к сараю, где ее ждал экипаж. Отис напоил, накормил и перезапряг лошадь. Мелли шла, как показалось Джозефине, с видом спокойного разочарования. «Эта женщина просто змея подколодная», — послышался с кресла резкий голос миссис. Открыв глаза, она внимательно проследила, как Мелли уселась в коляску, взяла поводье и махнула на прощание рукой в жесткой перчатке, когда лошадь двинулась к тракту. «Старая дева, вынюхивает тут, шпионит за мной. Соболезнование. Не пускай больше никого в дом. Понимаешь, Джозефина, я никого не хочу видеть». Миссис не смотрела на Джозефину. «А теперь иди, приготовь обед для мистера. Он скоро придет». Джозефина оставила миссис на крыльце и некоторое время помешкала у входа. Не пойдет ли миссис следом? Но нет, слышался мягкий скрип, качалки, мерный, как дождь. Двигаясь на цыпочках, Джозефина бросилась сначала на кухню за узелком с едой, потом поднялась по лестнице в студию. Одной рукой она схватила ботинки за шнурки, а другой вытащила рулон холстов из своей стопки. В своей чердачной каморке она сунула эти сокровища под тюфяк. Ткань над ними оттопыривалась, но тут уж ничего не поделаешь. Джозефина спустилась на кухню. С того момента, когда было произнесено имя Луиса, она почувствовала, что мир стал ярче. Он убежал один раз, убежит и второй, в этом Джозефина была уверена. Филадельфия. Она снова услышала, как голос Луиса выговаривает это слово. Один слог слаще другого. Она не думала о том, каким образом найдет его. Ждет ли их удача и смогут ли они встретиться. От одного только упоминания, что он жив, она и сама почувствовала себя более живой и сильной, способной сбежать. Ведь разве она не бежала к некой цели? Разве ей сейчас не представляется, как бы ни было это фантастично и нереально, что она идет с Луисом по широкой оживленной улице города, где она найдет любимое лицо и в этом лице найдет свой дом. Лина, воскресенье. Неподалеку от галереи Калхоун Лина и Оскар ждали Мари, которая должна была вот-вот вернуться с педикюра. Они молча сидели на черных лакированных стульях в парижском стиле под навесом галереи и пили кофе со льдом, купленным в магазине на углу. Утро было жарким, Лина чувствовала, что ее верхняя губа покрывается капельками пота, а рубашка становится влажной в местах, где она соприкасается со стулом. Мари явилась в тонких розовых шлепанцах на зеленом шелковом сарафане, напомнившим линии кинозвезд 1940-х годов. Ткань развивалась вокруг тела и переливалась на солнце. Мари села рядом с Оскаром и закурила. «У меня просто паранойя какая-то», — сказала она, картинно выпустив белый дым. Она говорила хрипловатым голосом курильщицы с сильным французским акцентом. «Никому не позволяю смотреть на новые картины до открытия выставки. Только тебе, Оскар. Ты исключение. Ты и твоя любимая дочь». Мари наклонилась вперед, теперь обращаясь к Лине. «У нас нет данных о семье Джозефины», — сказала она. «Ничего. Насколько нам известно, у нее не было ни детей, ни братьев, ни сестер. После 1852 года она исчезла с лица земли. Попросту пропала». Мари щелкнула пальцами. «И, честно говоря, нас это устраивает. Никаких наследников, предъявляющих авторские права на картины. Они просто с неба на нас упали. Просто невероятное стечение обстоятельств. Владелец — коллекционер-любитель из Южной Каролины — или Южной, нет, Западной Вирджинии, всегда их путаю. Он купил все картины, 52, только представьте. Купил на распродаже имущество одной старушки, которая не оставила ни завещания, ни родственников. Но она была белая, белее некуда. Никакого родства с Джозефиной Белл. Во всяком случае, так это выглядит. Мари глубоко затянулась сигаретой. «Этот коллекционер, он располагает крупными суммами, баснословно богат и доволен, как слон. Даже не стану рассказывать, как он вышел на меня. Очень странная история». Мари Калхоун закатила глаза, улыбнулась скорее сама себе, чем собеседником, и потушила сигарету. Потом проверила, высохли ли ногти на ногах, сбросила шлепанцы и переобулась в туфли на головокружительных каблуках, которые выудила из сумки, большой и круглой, как человеческая голова. «Ну вот, зайдем внутрь. Только никому не рассказывайте, что видели картины, а то мистер Южная Вирджиния ужасно расстроится». Мари хихикнула. Ее губы, окруженные мелкими морщинками курильщика, были выкрашены ярко-красной помадой. У входа в галерею, рядом с пустым столом администратора, стоял мольберт на треноге, а на нем висел плакат. Черно-белое фото мужчины с широкой улыбкой, густые седые волосы тщательно уложены, белые зубы сверкают. Под фотографией объявление. «Искусство и искусственность Лу Энн Белл. Лекция Портера Скейлза. 24 июня, 19:00». «Именно Портер первым задумался об авторстве», сказала Мари Лине, когда та остановилась, чтобы рассмотреть плакат. «Он много-много месяцев изучал эти работы. И новые, и старые, но очень трудно изменить общественное мнение. Изменить то, во что люди так долго верили». Мари с безнадежностью покачала головой и повернулась к Оскару. «Ну что, Оскар?» — спросила она, будто поддразнивая. «Послушаешь Портера?» Мари лукаво ухмыльнулась. «Нет», — ответил Оскар. «Похоже, резче, чем требовалось». Лина попыталась вспомнить, почему имя критика казалось ей знакомым и когда она его слышала. «Постой, а это не тот, который назвал тебя раздерганным, который написал эту ужасную рецензию?» Оскар коротко кивнул. «Он самый». «У Портера с Оскаром, как бы это сказать, сложные отношения», сообщила Лине Мари. «Но это блестящий человек. Он знает о Лу Энн Белл все. И не только о ней. Он очень образованный, интеллектуал». «Этот парень шарлатан, Мари», — сказал Оскар. «Родился в богатой семье. Ни дня в своей жизни не работал. Рисовать так и не научился. Поэтому теперь просто критикует то, что делают настоящие художники». Оскар двинулся в галерею, его шаги громким эхом отдавались в пустой комнате. Мари взглянула на Лину, приподняв брови, и последовала за ним. Выставка занимала всю галерею. Все три зала с белеными стенами. Некоторые картины висели в простых рамах, другие были прислонены к стене, их только предстояло развесить. Это были картины, написанные акварелью и маслом. Рисунки карандашом и углем, несколько гравюр по дереву. Отклонившись от Оскара и Мари, Лина начала осмотр с задней части галереи, где висел ряд пейзажей. Написанные маслом и акварелью табачные поля, горы голубого хребта, окружавшие ферму Белл, и многочисленные изображения главного дома, под разными углами и в разное время суток. На одной из картин дом выглядел огромным и мрачным, и Лина остановилась, чтобы рассмотреть его поближе. «Белл Крик на рассвете. 1848», — гласила этикетка, хотя освещение казалось слишком темным и безрадостным для рассвета. В верхнем левом углу парила стая ворон. На лужайке топталось несколько рабов. Семеро, сосчитала Лина, фигуры затенены нависающим над ними домом, лица нечеткие. Неподвижность сцены вызвало у Лины внезапную и тошнотворную клаустрофобию. Она отвернулась от пейзажа и подошла к стене, где висели портреты. Все они были написаны маслом и изображали рабов в профиль и анфас. Реалистично, каждый со своими убийственными деталями. Уинтон, Лотти, Джексон, Калла, Тереза, Отис. Имена были написаны печатными буквами прямо на стене рядом с каждой картиной. Даты охватывали 1845-1852 годы. «Именно несовершенство, подлинность так поражает в работах Белл», прошептала Мари на ухо Лине. «Вот эта женщина по имени Лотти. Я всегда считала, что это самый трогательный из портретов». Да, Лина понимала, почему. В сжатых руках, с искривленными, как корни дерева, пальцами, Лотти держала букет цветов. В глазах было терпение. Казалось, она ждет чего-то или кого-то, но не надеется, что дождется. «Ни одна из работ Белл не подписана, но имена моделей написаны на обороте каждого портрета», — сказала Мари. «Почерк! Он поможет нам доказать, что это работы Джозефины, а не Луэн. Как только мы получим доступ ко всем архивам Белл». «А в чем трудность?» — спросила Лина. «Ну, это фонд Стэнмора, они владеют почти всеми работами Белл, и, конечно, для них это ужасное потрясение, если окажется, что Луэн просто присвоила чужие работы, смошенничала. Так что они не очень-то стремятся сотрудничать с нами и с Портером. Поэтому мы и устраиваем выставку, чтобы поставить вопрос ребром, вынести на широкое обсуждение». Лина кивнула. Такая стратегия была ей понятна. Ведь того же самого добивается Дрессер со своим иском о компенсации. Поставить вопрос ребром. Как их звали? Не пора ли вспомнить? Лина шла дальше по галерее, через широкую арку в открытый средний зал, где висел один большой рисунок. «Дети номер 2», — гласила надпись на стене. Это был рисунок углем, сделанный на грубой, возможно, самодельной бумаги. Несколько младенческих и детских голов без туловищ маячили на заднем плане, целый ряд. Все похожи, но не одинаковы. Почти весь передний план занимала крупная голова самого старшего ребенка. Лина решила, что ребенку 3 или 4 года. Лицо мальчика, или, может быть, девочки, как будто выражало радостное ожидание. Но глаза были закрыты. Это было странное противоречие. Лицо выражало такие сильные чувства, что у Лины защемило в горле. Но из-за закрытых глаз зритель не мог ни разделить эту радость, ни понять ее. Рядом с ней вдруг оказался Оскар. «Нет, ты посмотри на это», — сказал он. «Наверное, на тех, что поменьше, она просто пробовала руку, экспериментировала. Похоже на этюды. Но это лицо, черт возьми, как она ухватила это крупное лицо? Посмотри на этого ребенка, Каролина. Просто посмотри». Лина посмотрела. Закрытые глаза, гладкие полные щеки, уголки губ приподняты в едва заметной улыбке. Картина поразила Лину с неожиданной силой, как никогда не действовали на нее работы отца. Она затрагивала чувства, а не разум. И на этот раз Лина хотела, чтобы так и осталось. Ничего не разбирать, не анализировать. Она не могла объяснить, почему загадочное лицо ребенка так очаровало ее. И не хотела никаких объяснений. Достаточно было смотреть. В комнате зазвонил телефон. Мари в ответ произнесла несколько поспешных односложных фраз, повесила трубку и зацокала каблуками по просторной галерее к Лине и Оскару, широко раскинув руки. «Ну, дорогие, мне пора!» Она поднялась на цыпочки, поцеловала Оскара в обе щеки и на мгновение замерла, обхватив его лицо ладонями. Он посмотрел на нее сверху вниз, и улыбнулся, как показалось Лине, печальной и рассеянной, извиняющейся улыбкой. Но во взгляде, которым они обменялись, была какая-то радость. Лине показалось, что она подглядывает в замочную скважину за чем-то, чего она не должна видеть, но смотрела на них, как зачарованная. Таким она отца еще не видела. Конечно же, у Оскара были подруги, но Лина никогда с ними не встречалась, никогда их не видела. Эти женщины существовали для Лины только в виде светлых волос на лацканах его пиджака, женских голосов на автоответчике и единственной фотографии в каком-то бесплатном глянцевом манхэттенском журнале, где Оскар был снят с длинноногой брюнеткой. Но Мари... Лина помнила Мари по вечеринкам, которые Оскар регулярно и с нищенским размахом устраивал на протяжении всего детства Лины. Имя Мари она слышала в течение многих лет. Успехи галереи, брак, развод. Вероятно, Лина что-то упустила, не поняла значения Мари в их жизни. И что еще она пропустила? В ту ночь, когда Оскар показал Лине портреты Грейс, он сказал: «Со мной все в порядке, Каролина». Эти слова прозвучали так непринужденно, будто он тысячу раз произносил их и раньше. После всех этих лет и постоянного беспокойства Лины: «Со мной все в порядке». «Я не был идеальным мужем», — сказал ей Оскар. Это короткое слово на горле Грейс. «Хватит». Мари отпустила лицо Оскара и повернулась к Лине. «Каролина, дорогая, тебе повезло, ты совсем не похожа на отца!» Мари чуть подмигнула Оскару. «Ты стала красавицей, как твоя мать. Очень рада видеть вас после стольких лет. Удачи в вашем деле!» Она притянула Лину к себе и коснулась щекой каждой щеки Лины, имитируя поцелуй. Мари повернулась, шаря в сумке в поисках ключей, и исчезла за входной дверью. Оскар последовал за ней. Лина на мгновение остановилась в пустом пространстве и снова сосредоточилась на рисунке с детьми. Ребенок с закрытыми глазами выглядит старше других. Нарисован более умело и более детально. Только он требовал внимания зрителя. О чем думал этот малыш? Чего не хотел видеть? Лина неохотно оторвалась от рисунка и пошла на улицу вслед за отцом. Выйдя из галереи, она зажмурилась от внезапно яркого солнечного света и молча стояла рядом с Оскаром, пока Мари с усилием поворачивала ключ в двери. «Лина, как это не грустно, я надеюсь, что ты не найдешь потомков Джозефины», — сказала Мари. «Это бы сильно осложнило мне жизнь. Пока!» Мари Калхоун нырнула в ожидавшую ее машину, и водитель в форме закрыл за ней дверцу. Оскар и Лина поймали такси и поехали назад в Бруклин. В машине не было кондиционера. Все четыре окна были широко открыты, и ветер развивал волосы вокруг лица Лины. Она хотела спросить отца о Мари, не потому, что ей уж так хотелось знать, но если она не узнает, то останется только думать и гадать, а это вызывало острую боль в горле. «Папа, что у тебя с Мари?» — спросила Лина громко, чтобы перекричать ветер. Она пыталась говорить шутливо, надеясь, что он ответит смехом, какой-нибудь забавной историей. Но его ответ был серьезным и осторожным. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, просто показалось, что между вами что-то есть». «Мы давно дружим». Оскар отвернулся к окну, и ветер сразу вздыбил его волосы и расплющил бороду, резко очертив все кости лица и головы. «Просто дружите?» Колебание, секунда молчания. «Просто дружим», — ответил отец. «И она знала маму?» «Да, они были близкими подругами». Такси остановилось на красный свет, и ветер вокруг них стих. Лина услышала жестяной стук индийской поп-песни, доносящейся из треснувшего радиоприемника водителя. Почувствовала запах жареного арахиса, которым торговали на углу. Оскар смотрел в окно, его лицо было видно только в профиль. Длинные тонкие пальцы правой руки лежали на бедре. Голубой глаз смотрел в сторону на продавца арахиса, на бесконечный поток незнакомых людей на тротуаре. Лина увидела, что его плечи напряжены, глаза часто мигают, углы губ опустились. «Но послушай, Каролина, ты же слышала, что сказала Мари?» — вдруг произнес Оскар, повернувшись к ней. Теперь его щеки порозовели, глаза горели воодушевлением. Она и не думала искать родственников. «Для галереи лучше, если никто не сможет оспорить право собственности, иначе продажи с выставки могут затормозиться. Начинай искать, Каролина. Портрет этого ребенка просто... Не знаю, ты наверняка найдешь». Загорелся зеленый свет. Такси с ревом рванулось вперед, сердце Лины ёкнуло. Ее волосы разметались по щекам. Внезапный порыв ветра ударил в глаза. Ветер и шум отвлекли ее от желания снова навести отца на разговор о Мари. И Лина почувствовала шаткое спокойствие, как будто она только что увернулась от чего-то невыносимого. Она позволила подозрениям отпустить ее. «Покажи нам характер ущерба, вреда», — сказал Дэн. Как искать потомков Джозефины? Это трудно, возможно, невыполнимо. После смерти ее хозяйки в 1852 году след Джозефины Белл потерялся. Она могла умереть, не оставив потомков. Дэну может не понравиться эта идея. Пожалуй, Дрессер тоже не будет в восторге. Но пока такси неслось вниз по Бродвею, мимо здания федерального суда, мимо мемориала Ground Zero, минуя все светофоры на зеленый свет, пока длинная улица равномерно разворачивалась под колесами, уверенность Лины крепла. У нее 12 дней, чтобы найти истца. Она отыщет Джозефину.